мы рассмотрели, что сделал Христос для дела вечного искупления человечества. Сегодня мы перейдем ко второй из трех величайших библейских тем, связанных со смертью Христа, а именно к теме умилостивления. В библейском понимании эта тема включает идею о том, что смерть Христа полностью удовлетворила требования святого и праведного Бога в вопросе суда над грешниками. Слово «умилостивление» встречается в Новом Завете трижды. В послании к римлянам 3:25, где речь идет о Христе, которого, то есть Христа, Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. В первом послании Иоанна 2:2. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. И, наконец, третий отрывок, где встречается это слово «умилостивление», это первое послание от Иоанна 4:10. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. В Новом Завете есть и другие слова, относящиеся к этой доктрине. Однако, из-за ограниченности во времени, мы не станем их упоминать. Умилостивление в Ветхом Завете. В Ветхом Завете мы неоднократно читаем о реакции святого и праведного Бога на грех человека. Доктор Леон Моррис заявляет, что где встречается грех, Ветхий Завет учит, что там же мы видим и гнев Божий. Но это гнев любящего Бога и Отца, который всем сердцем желает, чтобы Его дети пришли к Нему. Таким образом, ветхозаветная идея умилостивления представляет собою высокую идею божественной праведности, которая удовлетворяется любящим Богом, желающим предоставить грешнику то необходимое основание, которое открывало бы грешнику доступ к нему самому. И мы можем видеть, как на этом основании можно понять новозаветный принцип умилостивления. Умилостивление в Новом Завете. Доктор Джон Валворд в своей работе «Христология» заявляет, что умилостивление в Новом Завете основывается на понятии или идее, что гнев Божий требует удовлетворения. Это можно подтвердить многочисленными текстами из Писания. Мы приведем некоторые из этих текстов, наиболее подходящие для формата наших бесед. К римлянам 1:18 говорится о гневе Божьем в сильных выражениях. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». В 7 стихе 3 главы Евангелия от Матфея мы находим слова Иоанна Крестителя, обращенные к толпе. «Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» А в послании к Ефесянам 5:6 заявляется: «Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления». Очевидно, наиболее ясно представлена эта идея о Божьем гневе в 36 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Бог взирает с гневом на грех и зло, но Он любит грешника и желает спасти его от рабства греха через веру в искупительную жертву Господа Иисуса Христа. Удовлетворение любящего Бога. Чтобы полностью понять доктрину искупления и умилостивления, мы должны помнить, что смерть Христа понадобилась не для того, чтобы удовлетворить мстительного Бога, как делают язычники, поклоняющиеся идолам и сделанным человеческими руками башкам, но чтобы удовлетворить святого и праведного, любящего Бога. Он не может оставить ненаказанным грех и зло, и поэтому Он послал в мир Своего Сына Иисуса Христа, чтобы Тот стал умилостивлением или жертвой за наши грехи. Христос полностью удовлетворяет праведные требования живого Бога. Заместительный характер Его жертвы. В Ветхом Завете мы всюду видим идею заместительной жертвы и временного умилостивления с помощью жертвоприношения. Все жертвоприношения Ветхого Завета служат прообразом Христа, как заместительной жертвы за грех, принесенной раз и навсегда. Жертвы за грех и мирные жертвы представляют образ Христа, который удовлетворил требования Бога, приняв на себя грехи всего мира и претерпев в своем теле Божье наказание за эти грехи на кресте. Иоанна 1:29. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Христос был Агнцем Божьим, принесенным в жертву за грехи людей. В послании к Ефесянам 5:2 мы читаем: «И живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Христос — умилостивление за наши грехи, поскольку Он предлагает Свои заслуги и Свою праведность за нас. Новый Завет представляет собой шаг вперед по сравнению с Ветхим Заветом в том смысле, что жертва Христа была принесена, как мы уже сказали, раз и навсегда. Евреям 9:28. Эта жертва явилась полным и вечным удовлетворением за грех. Чего достигло умилостивление? Умилостивлением было достигнуто, по крайней мере, три вещи. Бог оправдывается, прощая грех, так как Христос сполна заплатил цену, чтобы грешник мог примириться с Богом, будучи принят Богом на основании заслуг Его Сына. Бог оправдывается в восстановлении грешника в правах праведника, так как умилостивлением Христа позволяет Богу перенести праведность Христа на грешника. Бог оправдывается в том, что дарует всю благодать грешникам, верящим во Христа, потому что Его Сын приготовил путь для этой благодати, став умилостивлением, уплаченным за грехи грешника. И каждый верующий может получить эту Божью благодать в изобилии, получить спасение, Святого Духа, освящение, молитву и духовное служение другим. заканчивая эту беседу, на тему об умилостивлении, давайте напомним себе, что говорится в послании к римлянам в главе 3, где ясно описывается, что сделал Бог во Христе для нашего спасения. Но ныне явилась правда Божья через веру в Иисуса Христа во все и на всех верующих, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Стих 21, 22, 24, 25 и 26. Иными словами, Бог может быть праведным, когда оправдывает грешника, который доверился Господу Иисусу Христу.